Глава 34. Истинная пара. Так вот, откуда росли ноги у безумных идей Шакаямы. И прежде чем она успела хотя бы попытаться задать ему один единственный уточняющий вопрос, что же случилось с их истинной любовью, в кухню заскочил взъерошенный хозяин дома. «Я вас искал», — пробормотал он, бросив короткий взгляд на Араи. «Надо кое-что обсудить». Шакаяма в собственническом жесте схватил Аяку за запястье и потащил за собой. А когда они спустились на первый этаж, то по его сконфуженному виду сразу стало понятно, что главной целью было утащить ее как можно дальше от другого мужчины. «Ну и что же вы хотели обсудить со мной?» — спросила она и заломила бровь. Чуть выждала, давая ему в полной мере проникнуться ее настроением, и перевела взгляд на свежие цветы в вазе. Первый пышный букет из красных и белых роз появился на следующий день после ее заселения в этот дом. Аяка его заметила, но не придала особого значения, посчитав, что, возможно, тут в порядке вещей такое декорирование интерьера. Но через пару дней у нее в комнате появился маленький букетик из колокольчиков. И теперь, когда в мастерской розы сменились ярко-красными и нежно-розовыми хризантемами, у нее не осталось сомнений. Шакаяма продолжал напоминать о своих чувствах посредством языка цветов. Упорство ему, конечно, не занимать. «Я хотел узнать, какой расцветки необходимо купить пайетки». «А у нас уже есть заказ на белье с пайетками?» Она протянула руку к его волосам, забавно примятым с правой стороны, и поправила локон, завернувшийся вокруг рога. Не удержалась и провела кончиком пальца по бархатистой коже пантов. «Да чего же они приятные на ощупь?» «Нет, пока нет таких заказов», — ответил он, смотря на нее настороженным зверьком. «Тогда зачем нам сейчас покупать пайетки, если в них нет никакой необходимости?» «Ну, чтобы были». Под тяжелый вздох, убрав руку, Аяка на мгновение закатила глаза. Первым порывом у нее возникало желание отчитать Шакаяму за то, как грубо он ее уволок с кухни. Но тут же пришло осознание всей бессмысленности сей затеи. Ведь им двигали искренние эмоции. Никакого злого умысла, лишь страх и стремление быть взаимно любимым. Странно было за подобное ругать, особенно когда самой приходилось прикладывать нешуточные усилия, чтобы не замечать собственного увлечения. «Это господин Арая заложил в вашу голову идею о существовании истинных пар у парнокопытных?» «Нет». Шакаяма, как обычно, не баловал ее развернутыми ответами. «Но вы явно находились под впечатлением от его истории любви, когда решили отращивать рога». «В этом да». «Ладно, давайте с другого бока зайдем. Если он встретил свою истинную, то почему они расстались?» «Она умерла». «О, должно быть, случилось какое-то несчастье», — растерянно пробормотала Аяка, не ожидая услышать о смерти возлюбленной Араи. Если она была его ровесницей, то погибла совсем в молодом возрасте. «Смертельное проклятие. Кэншину тогда было 10 лет». 10? О боже, он же только в первый класс пошел. Какая страшная судьба. В таком возрасте уже без мамы остаться. И что, все это время Арай его один тянул? И даже не пробовал с другими женщинами? «Да, один». «Теперь мне стало чуточку яснее, что у вас в голове происходит». Она, понимающе, на него посмотрела. «Я бы тоже поверила в существование истинных среди оленей. С малых лет, наблюдая за оборотнем, у которого настолько трагичная и в то же время трогательная история за спиной. Но он редко исключение из правил, в каком-то смысле аномалия для нашего вида». «Мои родители — истинная пара. Еще недавно старший брат женился». «На своей истинной?» «Да». «Что за бред?» Аяка прикрыла глаза и помассировала между бровями. За столько лет она ни разу не встречала истинные пары своего вида. А тут у них какая-то повальная тенденция. Новый тренд организовали. Просто в голове не укладывалось, что такое могло существовать на самом деле. Поэтому она пробубнила. «Что у вас здесь за нашествие истинных среди парнокопытных? Это какой-то массовый психоз?» «Должно быть, это место находится в аномальной зоне, где все болеют одним и тем же недугом». «В таком случае заражайтесь побыстрее, пожалуйста». «Шуточки шутить смеете, Шакаяма?» Она вскинула на него сердитый взгляд. «Вы же меня сейчас обманули про родителей своего брата?» «Нет. Хотите, можете им позвонить. Они подтвердят мои слова». «В смысле, вы собрались меня с ними познакомить?» «Нет, рано, да и вообще, в каком статусе вы меня представите?» «Они давно про вас все знают». Он достал из кармана телефон, который Аяка с перепугу вырвала у него из рук, и поднял на нее удивленные глаза. «Я хотел время посмотреть». «Половина седьмого», — быстро проговорила она, бросив беглый взгляд на экран телефона, после чего взволнованно уточнила. «В каком смысле они все про меня знают?» «Ну, отец наводил справки после того, как я рассказал, что встретил свою истинную пару». «Зачем?» «Не знаю, наверное, ему было интересно». Молча присев на стул, Аяка взяла со стола бутылку с водой и сделала пару глотков. Выходит, она заочно познакомилась с его родителями? Интересно, когда это было? В то время, когда они впервые столкнулись? То есть, когда ему было чуть за 30, а ей под сотню? Они наверняка были в ужасе от происходящего. «Вы им понравились?» Вдруг решил ее успокоить Шикаяма. «Ну да, именно о таком будущем для вас они и мечтали». «Не знаю, о чем они мечтали, но технически они оставили меня в Нихакое из-за вас». «Чтобы у вас была возможность меня добиться?» — неверяще уточнила Аяка. «Именно.